Бабье лето. Лист смородины группы матерчат, в доме хохот и стекла звенят, в нем шинкуют и квасят и перчат, и гвоздики кладут в маринад. Лес забрасывает, как насмешник, этот шум на обрывистый склон, где сгоревший на солнце орешник, словно жаром костра опален. Здесь дорога спускается в балку, здесь и высохших старых коряк, и лоскутницы осени жалко, все сметающие в этот овраг. И того, что вселенная проще, чем иной полагает хитрец, что как в воду опущена роща, что приходит всему свой конец, что глазами бессмысленно хлопать, когда все пред тобой сожжено, и осенняя белая копоть паутиною тянет в окно. Ход из сада в заборе проломан и теряется в березняке. В доме смех и хозяйственный гомон, тот же гомон и смех вдалеке. 1946 год.